«Бриллиантовую булавку», — повторила миссис Браун, глядя на Паддингтона. Она впервые слышала о бриллиантовой булавке. «Я нашел ее, когда потерял леденец», — громким театральным шепотом объяснил Паддингтон. «Вот пример, достойный подражания», — обратился сэр Грэшелм к публике, указывая на Паддингтона. Паддингтон скромно махнул лапой, и 2-3 человека зааплодировали. «Насколько я понял, мадам», — продолжал сэр Грэшелм, повернувшись к миссис Браун, «вы собирались показать нашему юному другу рождественские украшения». Примечание переводчика. «Огни Лондона и в обычное время захватывающее зрелище, а перед Рождеством весь центр города одевается в праздничный наряд. Через улицы тянутся гирлянды разноцветных лампочек, а большие магазины пытаются переплюнуть друг друга ярким и забавным убранством витрин». «Мне бы очень хотелось», — сказала миссис Браун. «Он их никогда еще не видел. Он долго болел и сегодня в первый раз вышел из дому». «В таком случае», — объявил сэр Грэшелм, указывая на роскошную машину, которая ждала у входа, «мой автомобиль к вашим услугам». «Ух ты!» — сказал Паддингтон. «Честное слово!» Глаза у него заблестели. Он еще никогда не видел таких огромных машин и просто не верил своим ушам. «Честное слово!» — подтвердил сэр Грэшелм, распакивая дверцу. «Ну, то есть...» Добавил он, заметив на мордочке медвежонка озабоченное выражение. «Если вы окажете мне такую честь...» «Да-да», — вежливо ответил Паддингтон. «Мне бы ужасно хотелось оказать вам такую честь. Вот только я забыл свой леденец на одном из прилавков». «Ай-яй-яй!» — посочувствовал сэр Грэшелм, подсаживая Паддингтона и миссис Браун в машину. «Я вижу только один способ исправить положение». Он постучал тростью по стеклу, за которым сидел водитель. «Поехали, Джеймс! Вперед до ближайшего кондитерского магазина, где продают круглые леденцы». «Ладно, мистер Джеймс», — попросил Паддингтон. «Да, обязательно, где продают леденцы», — подтвердил сэр Грэшелм. «У нас там очень важное дело». Он подмигнул миссис Браун и добавил. «Кажется, у нас получится очень приятная поездка». «Я тоже так думаю», — согласился Паддингтон, глядя в окно на огни витрин. Когда громадин автомобиль тронулся, Паддингтон встал на сиденье и помахал зрителям, которые наблюдали происходящее с открытыми ртами. Потом он устроился поудобнее, не выпуская из лапы длинную золотую кисть. «Не каждый день выпадает медведю покататься по Лондону в таком великолепном автомобиле». И Паддингтон умел ценить свое счастье.